Прошел сотню шагов и грохнулся. Сердце, видишь ли, не выдержало. Короче, загибались мы в этом нанорбеке. И детишки мои жребий кидать стали, кого на мясо пустить. И вдруг, вижу я, идет по городу ваш корабельщик. И не в одном глазу. Ну, думаю, простите вы меня, детишки, выбирайтесь сами или подыхайте, здесь дело ваше, а мне с вами сидеть не резон. Руки в ноги. И дунул их корабельщику. Так, мол, и так. Пираты выйти боятся. Жрут друг друга. А про себя говорю, что юнга я, и они меня силком держат. Старикан смотрит на меня, а я по внешности чистый молокосос, да еще красавчик такой был, но он и вывел меня из нанорбека. Так я к вам и попал. Много, конечно, чудных мест я с вами в галактике повидал. Корабельщик нас учениками считал, а я одним ухом слушал, да все примечал, момента ждал. У нас, бродяги и вакеро, полно всякой чепухи болтают о забытых планетах. По большей части брешут подлецы, но одно точно — там есть еще невиданные сокровища. Вот я и ждал, что старикан покажет чего-нибудь такое, эдкое, ради чего не жаль рискнуть, и точно. Едва он начал про волотурб заговаривать, я мигом смекнул, что пора удочки сматывать. Ну и тебя подговорил. Братец твой, даром что близнец, шибко правильный был. А на Ракай прилетели. Да как увидел я тот перлиор, аж дух захватило. Давно уж слышал я от наших о слезе вселенной. За этот камешек полгалактики с потрохами купить можно. Ну, а что дальше было, ты сам видел. Как я старикана нашего ножиком подколол, как эти мумии сушеные на нас бросились. Такой страх меня только в нанорбеке пробирал. Потому и выронил я камешек-то, да. А дальше что было? — жадно спросил Навк. — Не надейся, Кромлех, не забыл этого его предательства. Ну да ладно, дело давнее, счет потом сведем. — Так что же было? — не унимался Навк. А было то, что мы с тобой на корабле нашего старикана стартовали обратно, до уракайского ключа загребли нас механоиды, а оттуда под белые рученьки и на Калаат. Как попали сюда, так ты давай твердить, что спасешь всех, что тебя слушает твой корабль, ты на нем вывезет всех каторжников. Только меня ты проклял и обещал оставить здесь, совесть, видишь ли, заговорила, взбаламутил всех, подбил на мятеж. Мол, только в космос выйти, а там Ультар сам прилетит к тебе. А эти простаки на Калаате поверили, согласились помочь. Да, это был славный бой. Мы поднимались в ковшах, засыпавшись землею, а механоиды стреляли со стен, а мы потом на них с голыми руками. Много наших полегло, но ты, я и еще кое-кто прорвались на космодром. Ты заскочил в Псай, пока парни держали круговую оборону. Вижу, ж взлетать собрался. Что делать-то? Вцепился в хвостовые рули. Думал, ты все тот же зеленый пацан. А ты мне в лицо огнем сопел. С тех пор у меня ни глаз, ни рук. Но я знал, что ты вернешься. Ты же благородный. Я ждал тебя. 20 лет ждал, и вот поэтому перстню узнал тебя. Или ты забыл, что я сам тебе его подарил? Помню, как завидовал тебе твой братец. Если б он знал, что за этот перстенек заплатила жизнью наследная принцесса славной династии Сервионтов, и вот ты вернулся, Кромлех. — И чего тебе от меня надо? — глухо спросил Навк. — Да на Калаате предание о тебе идет из уст в уста, — засмеялся Навага. — Но только я один могу узнать Кромлеха, который приведет к нам корабль. За это кормил меня Ордал. Да ведь ты не меня, не Ордала с его дружками брать с собой на корабль, небось, не собираешься, да? Вот и давай договоримся. Ты меня берешь, а я... А ты... Ты не говоришь Ордалу, что я Кромлех? Может, пойти доложить хоть сейчас? Плевал на всех на вас, понял? Ох, ты стал отчаянным парнем, Кромлех. Но старый Навага, если ходит первым, то ходит с козырей. Ордал — это не козырь, так шестерка.